Письмо десятое. Екатерина Николаевна и Александра Николаевна Гончарова. 31 декабря 1834 год. Петербург. Тысячу раз благодарю тебя, дорогой и любезный братец, за все те добрые пожелания, которые ты мне посылаешь. Я нисколько не сомневаюсь в их искренности и очень их ценю. Прими и мое поздравление с Новым годом. Дай Бог, чтобы он был для тебя хорошим, чтобы дела твои совсем поправились, и чтобы также исполнилось желание твоего сердца. И в конце концов ты добился того, чего так пламенно и давно желаешь, женился на прекрасной графине. Кстати, о твоей графине. Ты знаешь, мы никак не можем с ней встретиться, она не бывает ни на одном балу. Недавно мы видели во французском театре Кругликову и Полен. Они были очень любезны с нами при выходе из театра, а прекрасная Надина была в немецком театре. Когда к ней приезжаешь, ее никогда нет дома, да и живет она очень высоко. А так как Таша не может подниматься по лестницам, мадам Кругликова сказала ей не приходить к ней, но что она сама приедет попрощаться перед отъездом в Ярополец. Я думаю, это будет после праздников. А теперь я должна тебя предупредить, что одна из прекрасных сестер, Катрин Долгорукой, хочет женить их красавца-брата, Григория Долгорукова, на твоей графине Надине. Примечание. Долгорукий Григорий Долгоруков. В 1838 году женился на Чернышовой. Ну что, молодой человек пока об этом и не думает, так что прими предосторожности, чтобы она у тебя не ускользнула из-под носа, потому что Долгорукий действительно очень хорошая партия. Мы получили деньги у Носова, и как нельзя больше тебе за них благодарны, так как мы были в отчаянном положении. Но только скажи, дорогой Дмитрий, до каких пор так будет продолжаться? Ведь ты знаешь, не правда ли, что ведь это всего по 500 каждый из нас? Я могу заверить тебя, что мы экономим как только можем и стараемся расходовать как можно меньше, так как мы очень опечалены тем, что крайние затруднения в делах все еще продолжаются. Но надеемся, однако, что с Божьей помощью и твоими героическими усилиями наступит день, когда ты будешь вознагражден за все твои труды. Тетушка была так добра сделать мне придворное платье, а это стоит 1900 рублей. Я просто счастлива, что она пришла мне на помощь, потому что не знаю, как бы я осмелилась обратиться к тебе с такой большой просьбой. Ну, не думай, однако, что ты совсем отделался, потому что я умоляю тебя дать мне 300 рублей, которые я должна Сихлер за фасоны костюмов. Ради Бога, дорогой Дмитрий, не задержи распорядиться, чтобы мне их выдали, как только это будет тебе возможно. Я вовсе не хочу входить в долги и всячески стараюсь избегать их. К тому же я не знаю, поверят ли мне в долг на длительное время. Праздники у нас проходят довольно тихо, балов в этом году не так уж много. Вчера мы были на балу у Сухозанет, где была страшная давка, слишком много народу, чтобы было можно хорошо повеселиться. Примечание. Сухозанет Иван Ануфриевич, 1785-1861 годы, генерал артиллерии, директор военной академии, главный директор пажеского корпуса и всех сухопутных корпусов. Смерть бедной Федосии нас очень опечалила. Она была прекрасная женщина. Это большая потеря для вашего дома. Она была честнейшей женщиной на свете и искренне привязана ко всем нам. Эта утрата отразится и на твоих хозяйственных расходах, и на наших вышивальщицах. Чтобы выйти из положения с последними, попроси Веронику, которой я прилагаю записочку, взять их под свое командование. Она славная женщина и не будет воровать материалы. А я уверена, что их уже здорово потаскали. Поэтому прошу тебя, чтобы не Мегера была во главе этих дам. Примечание. Мегера в древнегреческой мифологии — одна из богинь мщения, в переносном смысле злая и сварливая женщина. Кого имеет в виду Екатерина Николаевна под этим прозвищем, неизвестно. Целую тебя, Е.Г. Сестры поздравляют тебя с Новым годом и говорят, что если захочется вам им что-нибудь прислать, то они от вас все примут с благодарностью. Когда будешь отправлять коляску, присмотри, чтобы с ней осторожно обращались при отъезде. Пришли нам поскорее варенье и розовой воды, и прошу тебя, чтобы количество варенья не уменьшили после Федосьи. Приписка Александры Николаевны. П.С. Я предполагаю взять учителя музыки. И если бы мой братец был так мил, он бы дал мне для этой цели 40 рублей в месяц. Право, сделай такое благодеяние. Было бы жаль пренебрегать таким прелестным талантом. Письмо 11. Александра Николаевна Гончарова. Примечание. Выдержка из этого письма впервые приведена в статье Яшина в журнале «Звезда», номер 8, 1964 год, страница 180. Все письма, приведенные в указанной статье, не полностью или в виде выдержек. Здесь публикуются полностью в переводе Ирины Ободовской. Петербург, 28 января, 1835 год. Примечание. В письме Александра Николаевна ошибочно проставила 1834 год. По содержанию оно, несомненно, относится к январю 1835 года. «Я смотрю на твое лицо и пишу тебе». «Ах, ты не понимаешь». Дело в том, что твой портрет стоит как раз напротив меня на столе. Ну, а когда же оригинал? Вот уже конец января, а ты к нам не едешь. Похоже, что ты нас забыл. Это нехорошо. Ни строчки от тебя. А прекрасная графиня, ты продолжаешь совершать путешествия в Ярополец? Это по привычке или в надежде послужить для нее магнитом. Остерегись и не прочти неправильно, посмотри хорошенько на «и». Я нарочно сделала его более заметным, чтобы ты не ошибся в смысле этого слова «магнит», «любовник». Нет, право, ты рискуешь не найти ее здесь, так как они должны скоро уехать. Мы ее видели не далее, как вчера во французском театре. Они были все три у нас, я подразумеваю Кругликова, Полен и Надина, однажды вечером. Потом они нас пригласили пить чай два дня спустя, но так как маленький Саша заболел как раз в тот момент, когда мы даже уже были причесаны, чтобы отправиться к ним, наш визит был перенесен на следующий день. Примечание. Старший сын Пушкиных, Александр, родившийся в июле 1833 года. Мы там пробыли не более получаса, потому что эти дамы собирались куда-то ехать. Затем, так как Катенька должна была пойти в Эрмитаж, она обратилась к графине Полен с просьбой разрешить ей их туда сопровождать. И графиня сначала согласилась. Ну вот, назначенный день наступил, и Катенька получает записочку, в которой графиня ей пишет, что она не может ей обещать взять ее с собой. У нее заболел ребенок, и она не уверена, что туда пойдет. Что ж, на это нечего было возразить, и Катенька обратилась к кому-то другому — И однако ж видела там всех этих дам. Доказательство, что все это было не без дурного умысла. С тех пор мы еще не виделись. Таша почти не выходит, так как она даже отказалась от балов из-за своего положения, и мы вынуждены выезжать то с той, то с другой дамой. Примечание. В это время Наталья Николаевна Пушкина была беременна третьим ребенком. Ты, конечно, не сомневаешься в правдивости этих двух больших страниц. Можно ли быть более точной в рассказе, чем это сделала я? Я не пропустила ни одного события, ничего не утаила, ничего не прибавила. И вот почему все это пахнет низостью, мне самой стыдно. Но так как, видишь ли, в этом мире ничего не делается за даром, я хочу теперь получить вознаграждение, которое мне полагается. Шутки в сторону, дорогой Дмитрий. Если ты в ближайшее время не приедешь, пришли нам сколько можешь. Мы совершенно без денег. Право, мне очень тяжело говорить тебе о деньгах. Когда я подумаю о твоем положении и о затруднениях в делах, да нужда заставляет. Всего 2 недели осталось до Масленицы. Как только Великий пост начнется, наши расходы обязательно уменьшатся. Пожалуйста, дорогой Дмитрий, не забудь о нас. Одна надежда на вас. Прощай, дорогой друг. Мы тебя ждем к Масленице. Сестры тебя целуют. Что наша коляска? Ты ее нам обещал к Масленице, а то нам не в чем разъезжать. Мы все 3 у твоих ног. Умоляем вас не медлить, а также не забудь запас варенья и т.д. Что поделывает Фальеро? Атка, моя канарейка, напиши обо всех этих животных и об Августе в том числе. Прощай, Мишенька, ты уже, наверное, забыл свое прозвище. Не с кем теперь и вальсировать вам. Меду есть не у кого спрашивать. Бедная Федосья. А наши вышивальщицы бездельничают, я полагаю. Письмо 12. Александра Николаевна Гончарова. Петербург, 18 апреля 1835 год. Вот вексель, о котором шла речь, дорогой Дмитрий. Благодаря тетушке я выпуталась из всего этого без всяких неприятностей, так как она была так добра дать мне Харьковцева, чтобы уладить дело. Примечание. Харьковцев, ходатай по делам, доверенное лицо Загряжской. Но, несмотря на это, он, я подразумеваю вексель, все же заставил меня немного поволноваться. Я тебе расскажу всю историю от начала до конца. Послушай, если у тебя есть на это время. 15-го, как ты мне говорил, Ковригин приходит и спрашивает меня, принес ли другой купец, фамилию которого я забыла, деньги. Я ему говорю, что нет. Тогда он мне говорит, что пойдет за ним и спрашивает, какой монетой я хочу, чтобы мне заплатили, целковыми или платинами. Я, совершенно не подумав, говорю ему, что это все равно. И только после мне разъяснили и убедили меня, что я потеряю, если мне заплатят таким образом. Быстро я посылаю тропа за ним вдогонку. И вдруг, вообрази, Нева тронулась в эту ночь, и я была вынуждена ждать самого купца. Примечание. Троп. Трофим Галактионов. Берейтер, сестер Гончаровых. Он приходит со всеми деньгами, платиной. Мне с большим трудом удалось заставить его принести деньги целковыми. Но все же я добилась этого, и он мне принес всю сумму сполна. 6225, из которых 5664 были отложены для векселя. У меня таким образом осталось 561 рубль. Как ты и говорил, которые были израсходованы в тот же миг. Приходит Юрьев, который уже и до этого нанес мне несколько визитов, и спрашивает, как я оплачу сумму. Примечание. Юрьев Василий Гаврилович, прапорщик гвардейской инвалидной роты, ростовщик, у которого Пушкин неоднократно занимал деньги. Из письма Александры Николаевны видно, что к нему обращался и Дмитрий Николаевич Гончаров. «Я ему говорю серебром». На это он отвечает, что должен получить непременно ассигнациями. Несколько слов неразборчивым. «Ты ли ошибся в своих расчетах, или он...» Это уж вы в этом сами разберитесь, но дело в том, что ему, судя по его словам, недостает 217 рублей, потому что я передала ему только 5664. Он мне сказал, что доплатит своими деньгами, и просил меня тебе об этом сообщить. Он и сам хотел тебе написать. Но самое ужасное то, что Катенька поплатилась за все убытки в этом деле. Получив сокровище, которое было довольно тяжелым, как ты прекрасно представляешь, мы с ней взваливаем его на себя, чтобы спрятать в комод до уплаты, выдвигаем ящик и, бух, бросаем его туда. Он теряет равновесие, и 5664 рубля вместе с ящиком падают ей на палец ноги. И до сих пор еще она похожа на хромого черта. Право, кроме шуток, удар был такой сильный, что врач удивляется, как у нее не было перелома кости. И вот она в заточении на несколько дней без театра, а самое главное, без придворного бала, который будет в воскресенье. И бог знает, сможет ли она поправиться к этому дню. Посылаю тебе записочку с расчетом касательно этого дела, которую ты мне оставил, чтобы доказать тебе, что если не вся сумма была оплачена, это не моя вина. Я точно исполнила то, что ты мне поручил. Теперь скажу тебе, дорогой Дмитрий, что мы ждем с нетерпением денег, которые должны получить в мае месяце, так как того, что мы получили до сих пор, не хватило, чтобы уплатить долги. Что можем, уплачиваем, а потом еще день рождения Пушкина, 26 числа. Невозможно нам обойтись без подарка. Постарайтесь, пожалуйста, нам велеть вручить. Мы надеемся на твое слово. А потом коляска. Коляска. Три грации у твоих ног. Напиши нам, я тебя умоляю, которого числа ее отправят, чтобы нам знать, когда ожидать ее. Ради Бога, не задержи. 1 мая уже не за горами. Потом седла переправить не забудьте. Что вы нам обещались? Таша просит напомнить о ее шале и просит сделать это поскорее, чтобы вы ей удружили также про лошадь Хлюстина. Сережин сюртук принесли только позавчера, также и шляпку матери. Твои книги еще конфискованы, я жду майских денег. Ни грошу из етих не осталось, даже и ето письмо пошлется на Шерамыгу. Скажи Ване, что по этой же причине он не получает Роберта. Примечание. Роберт, по-видимому, речь идет о нотах оперы «Роберт Дьявол» Мейербера. Но что я сделаю все, что возможно, чтобы их прислать вместе с твоими книгами. Если можно будет то, что-нибудь еще пришлю. Хочет ли он, чтобы я купила «Фра Дьяволо» вместо утерянного им или что-нибудь новенькое? Примечание «Фра Дьявола» опера Обера. Таша просит передать, что ты можешь истратить 750 рублей на ее шаль. Из них 500 будут заплачены ее мужем, а остальные 250 ты ей должен за ливрею. Катенька просит меня передать, чтобы ты ей прислал по крайней мере 1000 рублей за разбитый палец. Теперь расскажи нам немножко, что поделывал ты в земле обетованной. Примечание. Имеется в виду поездка Гончарова к матери в Ярополец. Как ты там время провел и так далее, что новенького. Не возобновлялось ли что старое? Мы после твоего отъезда получили 2 письма от Августа на твое имя, но, прочитав их, решили, посоветовавшись, что они маловажные и что, помимо того, ты найдешь другие экземпляры в Москве и в других местах, и они были уничтожены. Однако, как женщины и, следственно, сплетницы, мы там нашли довольно интересные анекдоты, поэтому дозволено мне от всего нашего общества просить господина Августа фон Мюнтеля продолжать присылать иногда свои повествования. Поэтому я напишу ему пару слов насчет этого, он будет счастлив. Только пусть он не думает, что ему будут отвечать аккуратно. Нет. Мы хотим основать нечто вроде иностранного журнала, и вот он будет редактором. Скажи ему об этом. Прощайте, любезный братец, целую от души также и Жаночки. Я ему давно не писала, а резон тот, что все собираюсь исправить покупку нот, и не удается, а так совестно-с. Боюсь ему надоесть. Есть же глупости мои, иногда могут его развеселить, то пускай он мне прикажет, рада стараться. Но и намаракала я сегодня, ты не можешь обвинить меня в лени, я надеюсь. Что Сережа делает, ни слуху, ни духу. Маша велела кланяться Мите, а особенно Вуани, он у нее что-то больше в чести. Примечание. Маша, старшая дочь Пушкиных, Мария Александровна, в 1835 году ей было 3 года. Письмо 13. Екатерина Николаевна Гончарова. Конец апреля, начало мая, 1835 год. Петербург. Примечание. Дата определена ориентировочно по содержанию письма. Бабушка сестер Гончаровых, Надежда Платонна Гончарова, скончалась 16 апреля 1835 года. Мы узнали вчера от Пушкина, который услышал это от своей матери, о смерти бабушки. Однако это не помешает нам поехать сегодня вечером на Фанеллу. Примечание. Фанелла. Опера Обера. Царство ей небесное, но, я полагаю, было бы странно с нашей стороны делать вид, что мы опечалены, и надевать траур, когда мы ее почти не знаем. Мы получили от Носова деньги. Спасибо, дорогой братец. Они все ушли на оплату наших несчастных долгов. И мы с радостью видим, как они уменьшаются, надеясь больше их не делать, пока будет возможно. Можем ли мы надеяться, и не будет ли это злоупотреблением твоей добротой, чтобы к 1 июня ты распорядился нам получить от Носова такую же сумму и дальше также каждого первого числа месяца? И это нас очень бы устроило, так как таким образом мы смогли бы не входить в долги. Не забудь, что к родам наты тебя ждут как крестного отца. Целую тебя и Ванечку от всего сердца, поздравляю его с днем рождения и желаю самого большого счастья. Что поделывают наши верховые лошади? Не забудь отдать починить седла. Я предвижу, что ты меня проклянешь за то, что я намаракала тебе на зеленой бумаге. Но что делать? Я подумала, что будет учтивее написать тебе на цветной бумаге. Письмо 14. Екатерина Николаевна Гончарова. 15 мая 1835 год, Петербург. Спешу сообщить тебе, дорогой Дмитрий, о благополучном разрешении от бремени Таши. Это произошло вчера в 6 часов 37 минут вечера. Она очень страдала, но, слава богу, все прошло благополучно, и сейчас она чувствует себя хорошо, насколько это позволяет ей ее состояние. Все ждут тебя на крестины, и Таша просит тебя назначить число, когда ты будешь здесь, так как она тогда даст соответствующее распоряжение. Твой будущий крестник — красивый мальчик, названный Григорием. Пушкин, который 8 дней пробыл в Пскове, вернулся сегодня утром. Ради бога, не заставляй себя долго ждать. Приезжай поскорее и напиши, которого числа ты надеешься приехать. Пожалуйста, дорогой брат, пришли нам поскорее коляску. Таша умоляет тебя отправить ее из Москвы, как только ты получишь это письмо. Это бесчестно с твоей стороны не сдержать слово. Ты нам ее обещал еще к Пасхе, потом к 1 мая, а вот уже 15-е, я уверена, что ты даже и не подумал ее отправить. Прошу тебя, постарайся привезти шаль, которую ты обещал Таше, обменять на ее шаль. Теперь она крайне нужна после родов, и я знаю, что это доставит ей большое удовольствие. Ради бога, дорогой братец, приезжай скорее и особливо исполни точно мои поручения. Целую Ванечку от всего сердца и поздравляю его с днем рождения. Прощай, нежно целую тебя.